По правде говоря, я всегда хотел работать в сельском хозяйстве. Но в итоге я поступил в компанию, занимавшуюся перевозкой овощей. Я долго трудился, а потом неожиданно стал начальником отдела, а дальше управляющим директором, потом директором филиала. И не успел я оглянуться, как стал исполнительным директором корпорации. Удивительно, не правда ли? Парень уставился на мужчину, надкусывая второй помидор. Сказочно мягкий помидор был настолько сочным, что казалось, вот-вот лопнет. С обычным томатным соком мякоть этого свежего плода нельзя было даже сравнивать. Блаженство пронизало все его тело, ведь он давно не ел свежих овощей. Он никогда не думал, что обычный помидор покажется ему таким изумительно вкусным. Сейчас он был уверен, что сможет жевать даже перец чили. Сырой. «Ну, со стороны это может и удивительно, но понимаете, мне нравилась моя работа. И как мне кажется, у меня был талант. Мне все было интересно. Я занимался тем, что любил, и поднялся по карьерной лестнице, сам того не замечая. Но одновременно я все больше отдалялся от того, что хотел делать на самом деле». Девушка сидела рядом с парнем и с трудом решала, стоит ли ей рискнуть и съесть третий помидор. «То есть вы осуществили свою мечту о работе на ферме под удобным предлогом того, что ваше имя потеряно?» «Ага. Она извила, но не со зла». Скорее, этим сарказмом она хотела поддразнить его. Директор, казалось, понял это и сверкнул улыбкой. «Да, это, быть может, грубо по отношению к моим сослуживцам, но каждый день здесь так приятен. Хоть то, чему меня обучали в школе, как и опыт работы, никак здесь не пригодились». Мужчина криво усмехнулся. «И все-таки зачем вы проделали весь путь сюда от Хонсю? Разве там мало полей?» «У меня не было определенной цели. Не то чтобы я планировал стать фермером с самого начала. Я собирался немного попутешествовать, но потом нашел этот дом. В то время старушка содержала здесь магазин. Она разрешила мне пожить здесь и научила выращивать овощи. Я служил ей лишними рабочими руками». «А что она делает сейчас?» «В марте она исчезла». «Ясно», – протянул парень. А рядом с ним девушка поддалась наконец искушению и откусила большой кусок своего третьего помидора. И тут... «Директор, у нас гости?» Внезапно раздался женский голос. Прекрасный голос был ясным, словно у диктора. Его обладательница стояла посреди кукурузного поля, окрашенного в цвета заходящего солнца. Кукуруза сейчас была уже достаточно высока, чтобы скрыть фигуру внезапно выступившей из нее женщины в изящном деловом костюме. Вы можете назвать это само собой разумеющимся, но ее красота потрясала. «У вас есть секретарь даже для работы на ферме?» Они одновременно хлопнули директора по спине, конечно, в полсилы. Тот подскочил, однако тут же взял себя в руки. Успокоившись, он представил леди, только что присоединившуюся к компании. «Она мой секретарь. С тех пор, как ее имя потеряно, ее зовут просто секретарь». «Я секретарь. Приятно познакомиться». Женщина изящно поклонилась. Угол поклона и положение рук показывали, что когда-то эти движения, бывшие частью ее работы, она довела до совершенства. Однако ее костюм был грязен, и кожа, раньше белая, до черна загорела под солнцем. Ее длинные черные волосы покрывала соломенная шляпа, в руках она сжимала початки кукурузы. С плеч свисало полотенце, а ноги были обуты в резиновые сапоги. Контраст вышел разительным. Она одарила их яркой улыбкой, и путешественники переглянулись. Необходимо было представиться. Я просто парень. Мое любимое блюдо – помидоры. Во всяком случае, сейчас. Я девушка. Мое временное любимое блюдо – помидор. В ближайшее время планирую переключиться на кукурузу». Они поклонились одновременно и были вознаграждены смешком секретаря. Восхитительный смех, способный служить идеальным примером для любого, кто хотел научиться блистательно смеяться. В итоге она решила отвлечься пока от работы и присоединиться к разговору. Было уже 6 часов пополудни. Время как нельзя лучше подходило для отдыха, ведь благодаря заходящему солнцу и воде поблизости воздух так приятно освежал. «Вы путешествуете?» «Да, мы бросили все и отправились путешествовать. Это в сущности то же самое, что сделал директор, не так ли?» Секретарь хихикнула снова, услышав уверенный ответ девушки. «То есть ты сбежала со своим парнем?» Секретарь задала вопрос, будучи уверенной в ответе, но лицо девушки застыло в раздумьях. Затем с той же задумчивостью она обернулась, взглянув на парня со странной смесью сомнений и надежды. «Ты мой парень?» Она прямо задала ему этот вопрос. Озадаченный парень потер рукой подбородок и сказал. «Мы не давали никаких обещаний, кажется». В любом случае, как только он закончил говорить, то почему-то получил пинок. А вот она, неразумность в чистом виде. Секретарь хихикнула еще раз. «Я вижу, вы в очень хороших отношениях. Не заставляйте меня ревновать». После этих слов девушка прекратила пинать парня и снова принялась за помидоры. «Но это разве не относится и к вам, секретарь? Я имею в виду, вы остались с директором, когда он бросил работу. А теперь вы даже помогаете ему на ферме. Разве вы не идеально подходите друг другу?» «Я? Но я вовсе не бросил работу», — слегка удивленно сказала секретарь, окруженная тремя любопытными парами глаз. «Видите ли, моя работа заключается в помощи директору. Это директор оставил работу, а не я». «Как ты можешь так говорить? Конечно, ты пришла сюда из-за меня, но я же не заставлял тебя, разве нет?» «Никаких оправданий. Хоть я и прибыла сюда с вами только из-за работы, разве вы не говорили мне «пожалуйста, помой помидоры» или «сходи за водой, чтобы помыть редьку»? Разве я могла на своей должности отказаться исполнять ваши приказы? Хм!» Она поджала губы и всучила директору корзину, полную кукурузы. «Благодаря этому я ощущаю себя какой-то крестьянкой. Ладно, я пойду готовить чай для наших гостей. А вы пока помойте и поджарьте немного кукурузы к ужину, директор». «Хорошо». Нагрузив директора огромной корзиной кукурузы, словно кипой документов, она быстро удалилась, чтобы приготовить чай. Директор последовал за ней, оставив парня и девушку одних у колодца. Ни директор, ни секретарь не выказали никаких признаков удивления, когда гости не назвали им свои имена. Кукуруза на поле шелестела под легким ветром, солнце медленно опускалось к горизонту. «Парень?» промычал тот, не глядя на девушку. «Цвет директора совсем слабый, да?» «Да». Его волосы стали совсем белыми, но на вид директору было не больше 40. Настолько белых волос в его возрасте не бывает. Но это только у нормальных людей. То же относилось и к его коже. Например, секретарь работала столько же или даже меньше, чем директор, но она была загорелой. Однако его кожа не содержала пигмента, словно у альбиноса. «Правда жарко сегодня?» «Ну, уже август». Их бессвязную беседу прервал звук торопливых шагов секретаря. Она поставила поднос на каменную скамью и с приятным звуком наполнила чашки. Наверное, будучи секретарем, она умела заваривать вкусный чай. Но с ячменным чаем, видимо, все не так просто. Тем не менее, ячменный чай, охлажденный в прозрачной родниковой воде, был настолько холодным, что чашки запотели. Девушка осушила чашку залпом, словно это было правилом здешнего этикета. Но вид булькающей чаем девушки никакому этикету уж точно не соответствовал. «О, точно!» Обе девушки взглянули на парня. «Что случилось, парень? А не то чтобы это срочно, но хорошо бы пополнить наши запасы воды». «Ясно». Вопросительные взгляды сошлись на секретаре. «Да, воды у нас хватает. Колодец пополняется из родника». «Ура! Даешь воду?» «Раз это чистая вода, ее не надо кипятить». «Надо вылить воду, набранную вчера из колонки, и заменить свежей. Жалко, мы долго ее кипятили. Но ничего не поделаешь. Тогда я пойду наполню наши бутылки». «А? Подожди, я помогу». «Все в порядке, я справлюсь. Только оставь мне немного кукурузы». Парень многозначительно поднял палец, и девушка снова села. Секретарь смотрела на его спину, пока он, обмахиваясь из жары, набирал воду. И с многозначительным взглядом пробормотала. «А он вроде добрый. Советую закадрить побыстрей». Девушка прыснула набранным чаем. Главным образом изо рта, но немного вроде бы из носа. Секретарь криво усмехнулась и постучала ее по спине. «Почему это тебя так встревожило? Парень с девушкой убегают из школы и начинают путешествовать на мотоцикле. Кто они, если не пара?» «Кто знает. То есть не так уж и мало видов отношений между мужчинами и женщинами, кроме супругов, любовников, братьев и сестер. Из-за попавшего не в то горло чая ее голос прозвучал хрипло. «Например, отношения между директором и секретарем?» Секретарь хихикнула, но девушка отвела взгляд, смутившись. «Но ведь вы последовали за директором, хоть вы и не пара, не так ли?» «Да, потому что я его секретарь. То есть у вас нет к нему никаких особенных чувств?» «На данный момент не особо». «Значит, вы просто начальник и сотрудник?» «Да, ведь он всегда обращался ко мне только по фамилии. Но может быть это только потому, что он просто не знал мое полное имя?» Сказала она и добавила немного тише. Впрочем, правду уже не выяснить. Равнодушный голос секретаря и ее веселая улыбка были для девушки загадкой. Но ей была очень близка неясная мысль, заключенная в ее словах. Девушка не собиралась озвучивать собственные мысли. И, глядя ей в глаза, она осознала, что секретарь и не пытается искать ее понимания. «Вам все еще не надоел его эгоизм, и вы продолжаете помогать ему в работе на поле?» «Да». «Потому что я решила остаться». «Здесь? На ферме?» «Нет, с ним». Ее уверенная улыбка была спокойной, но исполненной силы. Девушка почему-то очень смутилась и почувствовала, что покраснела до ушей. Не выдержав, она отвела глаза и посмотрела в другую сторону. «Пока смерть не разлучит вас?» «Конечно». Девушка услышала триумфальные нотки в голосе сзади, и, не сдержав порыв, яростно почесала голову. «Буду держать за вас кулаки». Секретарь была немного удивлена этими внезапными бессвязными словами, но ее лицо тут же осветила яркая улыбка. «Спасибо». Она улыбнулась непритворно, словно на работе, и не с облегчением. Это была первая искренняя улыбка за время их знакомства. И было жаль, что ни девушка, как раз отвернувшаяся, ни парень, ушедший за водой, ни директор, жаривший кукурузу, ее не увидели. Я не знал, сколько мы съедим, поэтому приготовил все. Они обернулись на голос и увидели директора с корзиной, доверху наполненной жареной кукурузой. «Директор! Да мы же лопнем!» Яростный возглас секретаря заставил директора вздрогнуть. «Но они ж так молоды! Я думал, они могут съесть и больше!» «Никто не съест столько кукурузы без гарнира!» «Похоже, и нам придется присоединиться. И я, если вы не забыли, тоже молода». «Прошу прощения». «Я... ничего не поделаешь. Пожалуйста, позовите парня». Забавно, но секретарь вовсю отчитывал своего директора. Он развернулся и поплелся обратно. Ароматный запах поплыл с корзины. Похоже, директор приготовил кукурузу двумя способами. Простую без приправ и запеченную соевым соусом. Девушки молча сглотнули. «Я сейчас вспомнила другую причину, по которой я здесь», – пробормотала секретарь. «А?» Девушка обратилась к ней. Та продолжила, не отрывая взгляда от исходящей паром корзины. «Я не умею готовить». «Ха». Светская беседа по инерции продолжалась, но их взгляды и внимание были прикованы к аппетитно пахнущей кукурузе. «Директор – превосходный повар. Правда?» «Очень похоже на то». Всего через минуту их самоконтроль окончательно рухнул, и они потянулись к дымящимся початкам.